Глава 4. Прошлое. Дина. Я забежала в гримерку и чуть было дверь не заперла. Лина остановила. «Ты чего?» Округлила глаза. Я не ответила, молча упала на стул перед зеркалом и за голову схватилась. Не так я нашу встречу представляла. Не так. «Дин, все нормально? Дина?» «Нормально», выдавила улыбку. «Нормально!» А как рассчитывала с Максимом пересечься? Да никак, в общем-то. Разве что случайно взглядом в толпе соприкоснемся, затем отведем глаза, будто и незнакомы вовсе. А вышло, что я развлекаю мужчин, а он как раз входит в элитный круг, для которого я танцую. И кем он меня теперь считает? Я горько усмехнулась. Макс предельно ясно выразил мнение обо мне, за что и получил. Его не касается ни моя жизнь, ни моя нравственность. Я посмотрела на себя в зеркало, придирчиво и внимательно. Золотисто-черное кружево маски очень выгодно подчеркивало синие глаза и длинные ресницы. Какая я для Макса теперь? Изменилась ли за 5 лет? Нашел ли меня привлекательный? Или мой сценический образ оттолкнул, вызвав брезгливость? И важно ли это? А он? Да, совсем другим стал. И дело не во внешности, хотя не без этого, стал шире в плечах и крупнее. Лицо потеряло плавность юношества, но приобретало брутальную резкость. Но это все не так важно в сравнении с переменами внутренними. Максим бывал порывистым и настырным, упорный и упрямый, но он никогда не был жестоким. А сейчас? Взгляд холодный, циничный, злой, как и слова, собственно, точнее, оскорбление. Я достойна только их, по его мнению. Возможно, Макс прав. Переубеждать уж точно не буду. Пробовала. Бестолку это. «Дина!» Я вздрогнула, увидев отражение Виктора Николаевича, нашего арт-директора. Прошлое с размаху в меня врезалось. До сих пор прийти в себя не могу. А тут еще начальство. «Клиент хочет, чтобы ты станцевала для него». «Но я не беру приваты, вы же знаете». «Знаю», – кивнул он, но смотрел жестко. «Клиент очень настойчив». «Виктор Николаевич, я не…» Он положил мне на столик стопку долларов, обрубая на корню отказ. Я догадывалась, кто этот клиент. Знала ведь, что Максим давно уехал из Москвы на Запад. Вот и приехал, бумажками раскидывается. «Что это?» Спросила, упрямо подбородок поднимая. «Если я соглашусь сегодня, то с меня больше не слезут. Если не соглашусь, то наверняка уволят. И так пропадать». «Станцуешь? 1,5 штуки твои». Я молчала. Клиент передал, что ждет дюймовочку. Ошеломленно глаза распахнула. Только Макс меня называл так. Не на показ, а когда вдвоем были. Любили друг друга, в наслаждении тонули. Я коротко рассмеялась и руками за голову схватилась. Теперь мне предстояло ответить на вопрос, готова ли я пойти до конца в VIP-комнате? Готова ли дать клиенту все, что он хочет? Максиму дать, если пожелает взять. «Это только приват, не более», вмешался в мои мысли Виктор Николаевич. «Не более». У меня было с этим клиентом и более, и менее. Я жила с ним. Всего неделю, правда. Жила, пока в пропасть не упала. Или в мечту. Господи, я запала на Вадима Полонского, как маньячка. Бредила им. Отшивала всех, кто подкатывал, даже Барсова. Но он упорный, добился. А Вадим... Он стал химерой, мечтой. Несбыточной, естественно. И вот когда эта мечта в дверь постучала... А любви запела, страстью стремительной нахлынула, и я растерялась. Обескураженная и пораженная, не сразу осознала, что у моей мечты теперь совсем другое имя. А когда остановила безумие, низкое и мерзкое, приговор мой был подписан. Неважно, спала с Полонским или нет, я слишком много ему позволила, чтобы считаться невинной жертвой. Я встала, гордо подняла голову. «Хочет танец?» Получит. Я не жертва. Я охотник. Я не цель. Я стрела. Я не шлюха. Я женщина. А он всего лишь мужчина. Полумрак, красный бархат, легкий аромат малины. Макс ждал меня, лениво откинувшись на мягкую спинку дивана. Он выглядел расслабленным и спокойным. Взгляд из-под ресниц затуманен, на губах полуулыбка, ноги широко разведены. Доступ облегчал. Неужели думал, что на колени упаду и примусь ублажать? Нет. Он купил танец, его и получит. Я игриво подошла к стене и нажала на кнопку. Комната наполнилась тягучей эротичной музыкой. На приваты всегда стояло нечто подобное. Да и танцы достаточно однообразны, заточены на возбуждение. Девочки плавно раздевались и делали все, чтобы клиент кончил. Доволен и щедр, а шанс, что будет звать на выезд, уменьшится. Я грациозно приблизилась к дивану, плавно двигая бедрами. Нужно абстрагироваться. Просто безымянный клиент. Мужчина, который ничего для меня не значит. К чертям, что он там думает. На соревнованиях ты с таким же номером выступала? Усмехнулся Максим, когда медленно скользнула ладонями по внутренней стороне его бедер, практически касаясь паха. Нет. Тряхнула волосами, задевая его грудь. Там на мне было больше страз. Я гладила пальцами его лицо, взгляд острый поймала. Макс больше не выглядел безмятежным. Губы напряженно сжаты, руки в кулаки стиснуты. «Раздевайся!» – бросил хрипло. «Да пошел ты!» Соблазнительно улыбнулась и медленно повернулась к нему спиной. Задницей прямо у его носа крутила. Кожа чувствовала, как горячо и шумно дышит. Я чувствовала то же самое. Каждый крохотный волосок на моем теле возбудился. Адреналин на нервах играл. Буря внутри бушевала, и я выплескивала это в танце. «Ты всегда такая дерзкая с клиентами?» «Ты первый». Я резко поставила острый мыс на диван, прямо между его ног, опасно близко к вздыбленному паху. «С огнем играешь, дюймовочка», предостерег Макс, сузив глаза до двух ярко-голубых щелок. Я ловко забралась на низкий диван и эротично бедрами повела. Мои короткие шорты ничего не скрывали, как и блестящее бюстье. Я жала ладонями груди, откидывая голову назад, языком по губам прошлась, возбуждая и распаляя. Пальцы поползли вниз, к застежке, нырнули под белье. Я хотела, чтобы Макс оказался перепачканным спермой. Моя маленькая месть за унижение. Пусть вернется к своим крутым друзьям с пятном на брюках. Жаль, только планы у нас совсем не совпадают. «Ты не можешь трогать меня!» Ахнула, когда он сомкнул руки на моей талии и усадил на колени. «Это кто сказал?» Шепнул и ягодицы обхватил, в себя вдавливая. Я судорожно сглотнула, дернулась, но Макс держал крепко. Руки горячие, тело сталью налитое, высеченное из твердой породы. Он взглядом в лицо мое впился, не прекращая пахом толкаться. «Тебе понравился мой танец?» Я пыталась отвлечь его. Беседа или секс? Конечно, он выберет разговор. Ага, как же. Но даже не подумала в камеру посмотреть. Помощи попросить. Мне от себя самой спасаться нужно. Очень. Его губы опасно приблизились. Ты всегда умела возбуждать. И обрушился на меня. Протест не успевал сорваться. Сразу в бурю ответную превратился. Макс целовал меня жадно, а я отвечала на это безумие. Плевать на прошлое, настоящее и будущее. Есть только он. «Здесь камеры!» Рвано выдохнула, путаясь пальцами в русых волосах. Макс пах горьким апельсином и тропическим зноем. Он дурманил и соблазнял. «Это мой Максим. Я узнавала его в этом саркастичном мужчине. Душой и сердцем принимала». «Плевать!» И дернул бюстье. Меня не нужно было больше держать. Я откинулась назад, подставляя грудь под горячие ласки. Соски царапала щетина, даря болезненно острое наслаждение. Внизу все ныло и тянуло в нетерпении. И когда Макс запустил руки под тонкую кожу шортиков, провел пальцем по разгоряченной плоти и безошибочно остановился на пульсирующем клиторе, я захлебнулась в водовороте ощущений. «Нравится?» – шепнул, прикусив мочку уха. Я не могла говорить, только мелко дрожать и стонать, ерзая на нем. Так хотела его. 5 лет прошло. Были другие мужчины. Хорошие, плохие, разные. Но не было нужного. Максим легко приподнял меня, лихо стянул шорты. Я осталась в трусиках и чулках с подвязками. «М-м-м!» Невнятно прорычал, агрессивно огладив мои бедра. «Расстегни!» Хрипло приказал, и я исполнила. Я не могла и не хотела ему отказывать. Далеко зашли. Даже до отеля не доедем. Максим достал из кармана презерватив и ловко натянул на крупный член. Я нависала над ним, не спешила оседлать. Наслаждалась волшебством его пальцев, доводивших меня до края. «Макс!» Простонала, когда он жестко обхватил мои бедра и резко насадил на себя. Мы целовались, как в первый раз. Так, как это бывает у юных и влюбленных, которые дорвались до близости. Мы дышали часто и вместе, стонали в губы, срывали медовую спелость негаданной встречи. «Не могу больше!» Прошептала и меня накрыла сладким оргазмом. «Я тоже!» Максим сжал меня до хруста и бурно кончил, толкнувшись в меня последний раз. Я упала ему на грудь. Дыхание восстановить хотела, пальцами по скулам скользя, рисуя нежный узор на его лице. Максим взял мой подбородок и приподнял. Смотрел пристально, и мне не нравился этот взгляд. «Вышибал тебе! И за технику, и за артистизм!» Я дернулась, вырваться хотела. «Гимнасткой ты всегда была посредственной, а вот трахаешься до сих пор с душой». А вот это действительно больно. «Мерзавец!» Я замахнулась, но Максим перехватил мою руку. «Не советую, дюймовочка». «Пусти!» Дернулась я. «Он до сих пор во мне. Даже член не вытащил, а уже оскорбляет. Что, в Лондоне девушки закончились, что ты ко мне прибежал? Или никто не трахается с душой?» «Жаль, что у тех, кто трахается с душой, души нет». «Ты про себя?» Макс клацнул челюстью и пальцами в мои бедра впился. Он не просто во мне был. У него стоял. Я стенками чувствовала каменную эрекцию. «Будешь дергаться, решу, что готова на второй акт». «Не дождешься!» И снова попыталась соскочить. Тщетно. «Пусти! Ты не один! Мне всю ночь работать!» Синяки останутся точно. Больно было. «Ты со всеми такая душевная?» «Тебе какая разница?» Я испытывала странное мазохистское удовольствие, поддерживая его мнение обо мне. И садистское тоже, потому что Максиму неприятно знать, насколько я морально разложилась. Если он, оскорбляя меня, шлюхой обзывал, ждал, что оправдываться начну, то прогадал. Мне не важно, что он будет думать обо мне, когда укатит в свой чопорный Лондон. Пусть пресным англичанкам вставляет. «Я хочу тебя, Дина», – неожиданно признался. «Сколько стоит твоя ночь? Штуку? Две? Пять? Сколько тебе нужно?» «Засунь свои деньги!» Я склонилась к его губам, языком по ним провела. «Себе в задницу!» «Задница? Это неплохо!» Улыбнулся и рванул вперед, снова атакуя меня. На столик возле дивана уложил, рот поцелуем закрыл. Одним движением, медленно и мучительно, разрезал тугие стенки. «Сволочь!» Бросила и дугой выгнулась. «Мне терять уже нечего. Это моя последняя ночь в клубе и с этим мужчиной. Одна ошибка наплодила столько злости и боли, что не разгрести». Макс увеличивал темп и с такой же скоростью пальцами меня ласкал. Разрядка наступила стремительно, но принесла одно опустошение. Слишком много ненависти, чтобы испытать блаженство. «Черт!» Выругался, и я открыла глаза. «Господи, ну за что мне это?» Презерватив порвался. Не выдержал повторной эксплуатации. «Прости!» Поднялся Максим. «Я виноват!» Он поправил одежду и достал визитку. «Если будут проблемы, сообщи, решу». Я истерично расхохоталась. «Решит он! Какая самоуверенная наглость!» «Почему ты так жесток со мной?» Задала дурацкий вопрос. «Но ведь прошло 5 лет. Неужели до сих пор не отпустил ситуацию?» «Ты разбила мне сердце, Дина». «Тогда мы квиты». Макс криво усмехнулся и засунул визитку мне в бюстье, которое успела поправить. Я промолчала. На липкое от семени тело шорты натянула. Поднялась и все-таки влепила ему вторую пощечину. «Фак!» Зло бросил он, но не попытался предотвратить мой выпад. «Видеть тебя больше не хочу!» И пошла на выход. Домой поеду. Больше я здесь не работаю. «Я буду в Москве еще 3 дня!» Услышала в спину. «Позвони, если соскучишься». Я обернулась. Визитку под ноги бросила и средний палец показала. «Это все, что получит от меня впредь. Все».